Опять наступила весна. Опять тают снега. Вновь солнце бьет в глаза. Опять я куда-то иду. Все, что я хочу, это лишь молчать. Все, что я могу, это лишь вспоминать. Вот здесь мы гуляли с тобой. Вот здесь. И все, что я хочу, это только плакать. Все, что я могу, это только плакать. Все, что я могу, это плакать, плакать о тебе. Я теперь не спешу совсем. Я иду меж домов и стен. Я иду и текут ручьи. Они зажигают огни. И все, что я хочу, это лишь идти. Все, что я могу, забыть и спастись. Я помню твои глаза. О, твои глаза. И все, что я хочу, это только плакать. Все, что я могу, это только плакать. Все, что я могу, это плакать. Плакать о тебе. Теперь кто-то другой вот так же гуляет с тобой. Кто-то целует тебя, как это делал я. Теперь кто-то чужой ласкает тебя рукой. Он смотрит в твои глаза. Другой любит тебя. Но однажды ты придешь, все вспомнишь, ты все поймешь. И снова мы будем вдвоем. А пока. Все, что я хочу, это только плакать. Все, что я могу, это только плакать. Все, что я могу, это плакать. Плакать о тебе. Все, что я хочу, это только плакать. Все, что я могу, это только плакать. Все, что я могу,